Пусть нам сегодня нечего сказать, и солнце, спрятавшись за тучи, спит в покое. Тетрадку будущих стихов бессмысленно листать, воображая запятых пустое море. Положить!

И солнце, спрятавшись за тучи, спит в покое. Тетрадку будущих стихов бессмысленно листать, воображая запятых пустое море. Свою любовь.